транснациональная компания Муна не выглядит группой, имеющей годовой оборот более 1,5 миллиардов долларов, половина которого приходится на рыболовство. Все цифры по отдельным предприятиям доказывают это. У корейской промышленной группы вместе с 2 немецкими заводами по производству титана «Тоннель» годовой оборот не превышает 350 миллионов. Даже если считать, что производительность и рентабельность этой компании выше, чем в среднем у мировых групп такого размера, 1,5 миллиарда годового оборота не могут дать более 150 миллионов долларов дохода. Надо оправдать еще 350 миллионов, чтобы подойти к оценке Моуза Дёрста. Если отец американской семьи прав, то именно недоходная надстройка движения, то есть мировая церковь, дает новому мессии основной доход в наличных деньгах. При внимательном рассмотрении вопроса чудо оказывается возможным. Продажи товаров, поставляемых Happy World Inc. в Японию, приносят 100 миллионов долларов в год, если верить Сайдзиме. 3000 продавцов передают непосредственно церкви почти весь их гигантский доход. Но у японской церкви есть и другие источники прямых доходов. Сборы денег и зарплаты ее членов. Сбор денег практикуется церковью в Корее, в Соединенных Штатах Америки, в Европе, в Латинской Америке и в Африке. Только в Соединенных Штатах Америки, по словам того же Моуза Дёрста, деятельность, подразумевающаяся под этим термином, продажа цветов, религиозных предметов, сбор денег на улицах, поиски финансовых вкладов и пожертвований и тому подобное, может давать от 20 до 30 миллионов долларов в год. При экстраполяции на мировой масштаб от 80 до 100 миллионов. Что касается статьи «Возврат зарплат», мы оценили ее в первой части книги примерно в 50 миллионов долларов. После всех подсчетов мы приближаемся к цифре, указанной Моузом Дёрстом. Напомним, однако, еще раз, что речь идет лишь о проекции на основе частичных данных. Однако имеются очевидные факты. В 1984 году церковь вложила 100 миллионов долларов в политическую и идеологическую деятельность только в Соединенных Штатах Америки. 50 миллионов в Washington Times и 50 миллионов в Кауза. Можно ли предположить, что империя, способная на такой финансовый вклад на одном континенте, не располагает, по крайней мере, в пятеро большими ресурсами, чтобы действовать по всему миру и обеспечивать свой собственный рост? Моуз Дёрст не блефует. Империя Муна действительно входит в число 50 крупнейших частных держав планеты. Мун на службе у Америки. Маленькие французы для Никсона. Тибо садится в самолет 9 декабря 1973 года, чтобы отправиться в Соединенные Штаты Америки. У него праздничное настроение. Прошло только 2 месяца, как он вступил в Церковь Единения –